Глава первая. Дорога начинается с тишины. 6 сентября 2024 года. Обыватель думает, мотоцикл — это свобода. В кино отправиться в путь значит просто выкатить байк из гаража. В жизни этого хватает разве что для вечерней покатушки или визита к друзьям в паре километров от дома. Но если дорога впереди длинная, с переправами, ночевками и штормами, стиль беспечного ездока лучше оставить там же, где пылятся подростковые мечты, на антресолях. Опытный байкер, прежде чем выйти в дорогу, продумывает маршрут, проверяет технику, договаривается с теми, кто сможет помочь, если что-то случится вдали от связи и дорог. Он думает и о медицине, планирует, что есть, где спать, чем заправлять мотоцикл. Даже просто уехать подальше от дома – уже испытание. А если ты еще и сам придумал проект, неси его до берега. Маяки Сахалина – не метафора, а 30 живых огней на краю карты. У каждого свой характер, свой ветер, своя пауза. Каждому ведет дорога, разговор, съемка. А все это дни, бензин, монтаж, жилье. Стоит открыть бюджет, и от романтики дороги не остается ничего. Лишь таблица Excel. Скелет мечты, аккуратно разбитые по строкам. Со стороны трудно поверить, но подготовка заняла больше года. И это еще я торопился и собрал большую команду помощников. Я погрузился в биографию Пилсудского. Фигуры, случайно всплывшие в архивах, но удивительно точно совпавшие с настроением экспедиции. Чужой среди чужих и все же оставшийся. Этнограф, много лет проживший среди айнов, он изучал их быт и культуру, пытаясь сохранить исчезающую память нивхов и айнов. А я параллельно складывал другую хронику маяков, их строительство и историю навигационных башен острова. До этого я и не подозревал, что моя собственная карта Сахалина окажется такой же белой, как снег на перевале. Я вдруг понял, за этим белым снегом скрывается уникальность. Сахалин — единственный в мире остров, где уцелели маяки трех держав — русские, японские, советские. Три эпохи, наложенные друг на друга. Сахалин как будто не открывался, а вспоминался. Фото, заметки, старые статьи не оседали в архивах, а прокладывали тропу, соединяющую маяки на карте и в голове. Пока я перебирал архивы и раскладывал бумажные карты, шла вторая, не менее важная работа — подготовка маршрута. Не романтическая, а инженерная. Остров — не прямая дорога, особенно если ты на мотоцикле. Особенно, если за плечами проект, а не покатушка. Я нашел Андрея Цоя случайно. Вернее, он сам нашелся через одноклассницу, которая услышала о моей идее и сказала: «Макс мой все время по сопкам эндуро гоняет. У них своя команда. И гонку No Place to Run делают каждый год». Первый разговор длился больше 3 часов. Цой спокойно, без пафоса, рассказал про их коллектив «Сахалин Эндуро Парк», про трассы и гонки, про то, как они ищут маршруты там, где их никогда не было. Уже в тот вечер стало ясно, если кто и может помочь проложить путь ко всем маякам, то только они. Потом мы перешли на телефоны. Он передавал координаты, точки до заправки, делился опытом, где ждать броды, где затяжной подъем, где лучше не соваться. Свою часть маршрута они с командой собирали по рельефу, по памяти, по следам прежних выездов. Я сверял с картами, уточнял логику. Проект пришлось делить на 2 этапа. Осенью 2024-го 16 маяков юга Сахалина на мотоциклах. Весной 2025-го северные маяки на сноубайках. Без команды Цоя весь маршрут остался бы на бумаге, красивым, но не жизнеспособным. Еще до старта я набросал первый сценарий будущего фильма и в черне разметил структуру книги. Понимал, после дороги все придется переписывать. Она всегда рассказывает свою историю, но и этого оказалось мало. Вдруг выяснилось, что почти все сахалинские маяки — объекты Минобороны, и доступ к ним для гражданских закрыт. Пришлось строчить письма в адрес региональных властей с просьбой о поддержке. Или я оказался достаточно убедителен, читай назойлив, или они действительно прониклись идеей, но спустя полгода у нас были все необходимые разрешения. В феврале 2024 я прилетел на остров. Всего на несколько дней, чтобы познакомиться с командой экспедиции. Они сами настаивали. Сахалинцы — народ вдумчивый и осторожный. Видимо, остров накладывает отпечаток. С незнакомцем в дорогу не идут. Проверить нужно было и сноубайк. Я никогда не садился на него и должен был убедиться, выдержу ли вторую часть маршрута и выдержит ли он меня. Все сложилось идеально. Дружба с командой завязалась сама собой. Погода выдалась ласковой. Наши сноубайки скользили по снежным покровам сопок. Лыжи пели под ветром. Мороз и солнце сочетались, как у классика. Душа отзывалась тем же ритмом. Свобода захлестывала, но я держал себя в руках. В состоянии вседозволенности легко вылететь из седла и потом собирать себя по кусочкам на замерзшем озере, спрятанном за очередным белым барханом. Больше всего поразило, насколько непуганной оказалась здешняя фауна. Немногочисленная зима все-таки, но живая настолько, что лес дышал вместе с нами. Рев сноубайков не тревожил ни соболей, ни краснокнижных оленей и кабаргу. Они смотрели на наши маневры спокойно, будто забыв, что по-прежнему остаются частью пищевой цепи. В одном из распадков, узких долин между сопками, остановившись для пары эпических снимков, я увидел охоту. Пятеро соболей окружили потерявшую бдительность кабаргу. Один из них молниеносным отточенным прыжком вцепился в ее холку. Все произошло почти беззвучно. Я стоял, не двигаясь, наблюдая, как жизнь уходит за считанные минуты. Олень упал и стал обедом. И вдруг в этой тишине среди белого покрова и звериной точности меня кольнула мысль. А если рев мотора разбудит медведя? По словам местных, их здесь в избытке. По спине скользнул холодный пот. Я оглянулся, плавно открутил газ и рванул догонять группу. На снегу соболи рвали кабаргу. Зверька ростом с собаку. Их темные тела метались молниеносно, как ожившие тени. Снег темнел, тишина рвалась хрипами, и сквозь мороз прорезался сладковатый запах крови. Я ускорился, зная, это останется со мной. За 3 дня я поднялся с уровня бесстрашного чайника до предпенсионного юниора, а там и до продвинутого новичка. Один раз лед проломился прямо под байком. Я ушел по пояс в воду, но, к удивлению, не простыл. Сноубордические ботинки не дали замерзнуть. Другой раз слишком резко влетел по склону и на полном ходу врезался в березу, спрятанную под скатом. Стиснул зубы и сломал один. Впрочем, все могло закончиться куда хуже, не будь на мне шлема. Больше ни одно дерево во время зимней экспедиции не пострадало, зуб даю. После всех испытаний в сноубайк я влюбился окончательно и уже предвкушал радости будущего зимнего мотопутешествия. После тренировок я заехал в Государственный архив Сахалинской области. Несколько лет назад я передал туда коробки с пленками из семейного архива. 7000 фотоснимков и 8 документальных фильмов, снятых моим дедом-режиссером Владимиром Андреевичем Привезенцевым. С 2016 года архив кропотливо оцифровывает этот материал. К моменту моего приезда уже обработанная большая часть, в том числе редкие кадры маяков 50-х-60-х годов. Колоссальный труд. Сквозь зернистость старой пленки проступали свет фонарей, лица, стиснутые ветром, и остров, каким он был до нас. Затем краеведческий музей, и снова та же мысль. Самое трудное не дорога, не техника, не бюджет. Самое трудное — миф. Найти предания коренных народов оказалось задачей не из этой эпохи. В интернете пусто. Дневники Пилсудского и других этнографов на старорусском в бумаге спрятаны в читальных залах, где пахнет пылью, кожей и тишиной. Ничего не найдя в запасниках Сахалина, я по возвращении в Москву пошел в Российскую государственную библиотеку, бывшую Ленинку на Воздвиженке рядом с Кремлем. Там, среди архивов Бронислава Осиповича Пилсудского, хранились его дневники. Рукописные, плотные, местами исписанные по-старорусски. И в одном из них я наткнулся на странное сказание. Названо оно было просто «О синем медведе, духе неба и океана». Пилсудский записал его без анализа, без сноски, просто как слышал, будто знал, что такие вещи не комментируют. Я пробежал глазами несколько строк. «Зверь без имени», «Синий, как утренний туман», и дальше обрывки, в которых было больше вопросов, чем ответов. Я закрыл тетрадь. Миф жил только здесь, в архиве, между страницами, в том взгляде со стороны, что не требует объяснений. Он лег на память, как невидимая закладка. И я вспомнил о нем в самолете Москва-Сахалин 3 сентября 2024 года. Первый этап экспедиции. Все уложено. Все дела позади. Я устроился в кресле, положил руки на подлокотники и на секунду прикрыл глаза. Справа иллюминатор, крыло, чистое небо. Слева пустое место. Может, повезет, и никто не сядет. Было бы хорошо. В кресло рядом опустился мужчина лет 40. Потертый камуфляж, медаль на груди. И сразу вцепился в наш общий подлокотник. Не занял, захватил. Я скользнул взглядом по его куртке. На рукаве пятно, похожее на медведя. И в этот миг будто кто-то ткнул в грудь. Узнаешь? Современная версия мифа. Медведь в человеке. Не в лапах, а в жестах. Идти вспять для него значит не вернуться, а удержать. С кем он сражается? Со мной за 2 сантиметра пластика? Или с собой за иллюзию контроля? Полбеды, если напротив вежливый человек, уберет локоть и все. Но если рядом медведь, давить в ответ смешно, объяснять бессмысленно. Такая война проиграна еще до начала. Я отвернулся. Он довольный хмыкнул. «Домой едете?» «Можно и так сказать», — ответил я. Он что-то пробурчал про гостиницы для родни. Я кивнул, надел наушники, включил старый блюз и нырнул в звук. Там все было на своих местах. Я был один, внутри акустической скорлупы, где не нужно бороться. Ни за сантиметры, ни за смысл. Я записал в телефоне. Устоявшийся предрассудок о том, что человек якобы всегда мыслит, по-прежнему цепляется за обыденные представления. Но я скорее поверю в существование синего медведя, чем в то, что человек часто размышляет. Мысль не поток, а редкое мигание тусклой лампы в пустом коридоре сознания. Остальное — привычка дожидаться света. Когда самолет провалился сквозь облака обратно вниз, первое, что я увидел — остров, погруженный во мглу, как старая фотография в черной ванне проявителя. И в этой глубокой тьме белые огни, яркие, слепящие, живые, маяки. Они мерцали в ночи морским и воздушным, как будто ждали. Я вспомнил детскую игру. Город уснул, просыпаются маячники. Я никогда не бывал внутри маяка. Видел их в кино, на фотографиях, в статьях, но не заходил, не касался стен, не стоял под куполом света, не чувствовал, как гудит бетон под ветром. Тем интереснее было узнать, какие они на самом деле. Когда встречаешься не взглядом, а рукой, когда не смотришь, а прикасаешься. Возвращение к родным берегам Сахалина, туда, где когда-то началось мое путешествие по жизни, невольно заставляло оглянуться назад и осмыслить путь. С тех пор многое изменилось, Я повзрослел, пережил поражение, узнал вкус побед, но ощущение одиночества, как верный спутник, как внутренний маяк, всегда светило сквозь самые темные ночи. За годы работы над книгой я понял, маяки Сахалина не просто стражи берегов. Это символы той самой тоски, что настигает нас, когда остаемся наедине с собой. Закованные в холодное одиночество, они не бросаются в поисках спасательных шлюпок. Они просто стоят, как памятники человеческой меланхолии, и горят, разрезая темноту. Не потому что верят, а потому что не могут иначе. В этом свете их единственный смысл. Услышав, как самолет выпустил шасси, мой сосед торопливо снял сумку с полки и пересел ближе к выходу. Я медленно положил ладонь на освободившийся подлокотник и едва заметно улыбнулся. Может быть, выигрывает не тот, кто удержал, а тот, кто отпустил? В аэропорту меня встретил Цой и Костя из команды «Сахалин Эндуро Парк». Без лишних слов мы погрузили багаж в машину и выдвинулись на их базу. Костя, человек, щелчок. До замка шлема, до полной заправки, до секунды в графике. Руководитель «Сахалин Эндуро Парк». Он отвечает за сопровождение, логистику и все то, что должно работать, как швейцарские часы. И работает, даже если эти часы утонули в болоте. Если Костя сказал, что успеем, значит успеем. Если не стоит соваться, лучше не соваться. В этом его надежность. И еще его любовь к острову. Не в словах и не в патетике, а в маршрутах, которые он ведет, как по следам старых шрамов на теле Земли. Не открывая раны, просто зная, где они остались. Сентябрьские леса стелились по обе стороны дороги, радуя глаз сочной зеленью с первыми бликами золота. Через пару месяцев эти склоны уйдут под снег, исчезнут в ветрах и тишине, но сейчас они были здесь, рядом, живые. Смотри, путник, пока можешь. Фиксируй на внутреннюю камеру памяти эти бархатные пейзажи. Они пригодятся, когда будешь снова смотреть в московское окно на соседнюю стену. «Здесь людей меньше, но жизнь не больше», — подумал я в который раз. База встретила запахом бензина, гулом моторов и чаем в термосе. Все просто. Полки с запчастями, рамы, инструменты, стол, на котором можно и чертить карту, и есть гречку. Сердце острова бьется не в кабинетах, а в гаражах. В тот же день прилетели ребята из Федерации свободных байкеров. Володя, Дима, Паша. И с ними Никита, наш оператор. Его взгляд рождает кадр, и правда к нему ближе, чем к нам. Диму узнаешь по голосу. Он звучит густо, как чай из котелка на углях. Высокий, широкоплечий, с бородой, пахнущей дымом костра, и длинными волосами, которые он с детства не стрижет, всегда собранными в аккуратный пучок. На нем старые футболки, по которым можно изучать историю мотомест и фестивалей со всего мира. Москвич, но без нервов. Философ, но без фраз. Живет дорогой, от света до темноты, без плана, но с внутренним курсом. Где другие строят маршрут, он разводит костер. Где ищут ответы, он едет дальше. Паша с Камчатки, но давно в Москве. Плотный, крепкий, всегда с улыбкой. И всегда в бейсболке, даже в тепле. В дороге он надежен, как рюкзак. В быту раним, как открытый рюкзак. Бросает коротко, делает сразу. Дымит кальяном без вкуса, не ради дыма, ради паузы. И умеет молчать в нужный момент, а это в дороге редкий дар. Володя. Вроде москвич, но будто из воздуха. Любит вкусно поесть, хотя всегда подчеркивает, что вот-вот сядет на диету. Иногда даже спорит с Димой, кто быстрее сбросит килограммы. У Володи стильная косичка в духе викингов и татуировки, которые подмигивают с любой открытой части тела. Его любят даже те, кто не вспомнит имени. Как кофе в дороге, неважно какой, важно, что вместе. Никита. Не просто оператор. Он хроника. Сухой, жилистый, с быстрыми движениями, всегда в кепке с изогнутым козырьком. Его фотоаппаратура живет с ним в рюкзаке, как часть тела. Родом с Азовского моря, где люди говорят глазами. Мы с ним снимали в Шотландии, Тибете, на северах. Он не нажимает кнопку, он сохраняет. Когда все рушится или затихает, рядом он. И в этой тишине щелчок объектива — не звук, печать. Следом подъехали местные. Аркан, как всегда, на своей волне. То в мотоботинках, то в кроксах. Упитанный весельчак, он напоминал мне китайского башка. Всегда с улыбкой, даже когда был растерян или расстроен, мимические морщины оставляли лицу веселый вид. С ним Скуп, человек с рацией, худой, выбритый, с быстрыми глазами и вечной банданой на шее. В рюкзаке у него все, что может понадобиться в случае апокалипсиса или просто дождя. Его старая селика — это музей выживания. Тросы, канистры, лампы, чайники, палатки, карты, пыль, бензин и, главное, ощущение, что где бы ты ни был, ты не один. Даже если вокруг тайга, даже если внутри шторм. И Поснов, великан. Всегда в охотничьей маскировке, с огромными плечами и обветренной кожей. Мой ровесник, но будто старше на десяток лет. Прожженный квадроциклом, прошитый снегоходом, он объехал остров так, как другие не обходят даже свой район. Лицо словно ландшафт после оттепели. Суровый взгляд, тишина, дорога. Он только вышел из машины, глянул на Хитрова и сказал: «Нихуя ты здоровый!» И все. Два великана встретились. Первым делом мы примерили экипировку и мотоциклы. Убедившись, что все в порядке, Аркан объявил пробный выезд в сопки вокруг Южно-Сахалинска. Вкатиться, привыкнуть к технике перед настоящим стартом. Пыль из-под колес поднималась серым облаком и оседала на листве. Теплый ветер шелестел кронами, будто напоминая: «Скоро осень покрасит все это в золото». Но я не слышал ни ветра, ни листвы. Мотор моего мотоцикла мерно клокотал, заглушая все остальное. На подъеме заросли хватали за экипировку, будто проверяли на прочность, но я упрямо шел напролом. Если перелет в экономе с его общими подлокотниками — это ад, то поездка по Сахалину на байке — рай для одиночек. Погружаешься в рокот двигателя, как в горячий источник, и думаешь свои думы, не отвлекаясь на чужой мир. Уже на закате уставшие, но счастливые, мы устроили привал на Лысой горе. По-хорошему, стоило вернуться в отель, выспаться, набраться сил. Но как же трудно заставить себя слезть с мотоцикла и вернуться туда, где все объяснимо. С вершины открывался вид на Сусунайскую долину. Южно-Сахалинск лежал внизу и казался нарисованным. Справа тянулись рваные хребты сопок. Слева, на горизонте, темнело Охотское море. Все было на месте. Сахалин не спрашивал, зачем я приехал. Он просто был в запахе леса, в названиях маяков, в молчании старых фото. Я думал, что знаю маршрут, но дорога, как и правда, не терпит чужих карт. Она всегда рисует свою и молчит, пока ты не научишься слушать. Если у каждой дороги есть точка, где ты становишься частью маршрута, то моя началась здесь, в тишине между вылетом и возвращением, как первый свет маяка, прорезающий темноту.